17. Сколько уже ночей без сна? 1, 10, 10 тысяч? Джейди сбился со счета. На небе луна не сомкнуть глаз, солнце накатывает дрема, их вечное движение отсчитывает дни и перечеркивает надежды. Череда бесполезных жертвоприношений и даров богам. Предсказатели пророчат, генералы заверяют, завтра, ну через 3 дня уж точно, есть сведения, что наказание смягчат, еще поговаривают о том, где она может быть. Терпение. Джай-йен. Холодное сердце. Все бестолку. В газетах унизительные извинения, осуждения, все писано собственной рукой. Новые выдуманные признания алчности и коррупции. Долг в 200 тысяч бат, которые негде взять. В печатных листках гневные передовицы, рассказы врагов о том, как он тратил краденые деньги на шлюх, наличный запас ютексовского риса, упрятанного подальше от чужих глаз. Бангкокский тигр – всего лишь очередной продажный белый китель. Назначили штрафы, отобрали последние. Сожгли дом, теща выла, сыновья уже без фамилии молча глядели на этот погребальный костер. Отбывать наказание сослали подальше, в монастырь к Пхра-Критипонгу, в леса, уничтоженные бежевым жучком, в пустошь, куда из Бирмы все время приходят новые эпидемии пузырчатой ржи. Изгнали в дикий край размышлять над своей даммой. Сбрили брови, голова как колено. Если повезет вернуться, до конца жизни отправят на юг охранять лагеря желтобилетников. Самая позорная работа для рядовых белых кителей. И ни намека о чае. Жива? Погибла? Ее похитила торговля или кто-то еще? Какой-нибудь джаопор, взбешенный его дерзким проступком? Или Министерство природы? Или Перампагди, злой на Джайди за неуважение к протоколу? Ее хотели только украсть или убить тоже? Может, уже убили при попытке сбежать, или она до сих пор сидит в душной бетонной коробке с той фотографией где-нибудь в заброшенной башне и ждет, когда ее спасет муж. Вдруг ее тело уже обглодали чеширы в глухом переулке или карпы Бодхи версии 2.3. Этот успех министерских ученых. Только вопросы и никаких ответов. Он кричит в колодец, где глохнут все звуки. И вот Джейди сидит в совершенно пустом монашеском кути. Кути – отдельно стоящая келья. Посреди храмового комплекса Ват Баваневет и ждет решения Пхра-Критипонга. Возьмет ли тот его в свой монастырь на перевоспитание? На бывшем капитане белые одежды послушника. Оранжевых ему не дадут никогда. Он не монах, он отбывает наказание. Джайди разглядывает поросшие мхом и плесенью бурые пятна на стенах. На одной нарисовано дерево Бо, а под ним ищущий просветление Будда. Все в мире страдания. Бо. Оно тоже ушло в историю. Министерство искусственно сохранило несколько штук. Тех, что не рассыпались в труху под напором бежевых жучков. Эти насекомые полностью проедают узловатый ствол одного священного дерева, а потом роем перелетают на другое, третье. Все приходит и уходит, даже Бо. Джайди ощупывает бледные, изогнутые полумесяцем полоски над глазами, где раньше росли брови. До сих пор не привык к отсутствию волос. Все меняется. Он рассматривает Будду и дерево Бо. Я спал. Спал всю жизнь и ничего не понимал. Но теперь от вида священного дерева в нем словно что-то встает ото сна. Ничто не вечно. Кути – это клетка. Клетка – это тюрьма. Джайди сидит в тюрьме, а те, кто забрал чаю, сейчас живут всласть. Пьют, веселятся, тискают шлюх. Все непостоянно. Вот главное в учении Будды. Карьера, работа, жена, дерево – все может исчезнуть, все может стать иным. Изменение – единственная истина. Джайди проводит пальцем по чешуйкам высохшей краски и думает, рисовал ли художник с живого дерева, повезло ли ему застать их, или переписывал с фотографии, делал копию копии. Интересно, вспомнят ли через 1000 лет о том, что росло когда-то дерево Бо? Будут ли знать про правнуки Невата и Сурата и о других видах смоковницы, которых тоже больше нет? Поверят ли, что кроме одного сорта тика и банановой пальмы, выведенной генхакерами пур калорий, существовали тысячи других деревьев? Поймут ли, что нам не хватило ума и быстроты реакции спасти все, а потому приходилось выбирать? По улицам Бангкока ходят священники, гремят и проповедуют Библию и рассказывают истории о спасении, о том, как Бодхисаттва Ной собрал на огромном бамбуковом плоту осколки гибнущего мира, всех животных, деревья и цветы, о том, как водил их по морю и искал сушу. Только где теперь Бодхисаттва Ной? Остался лишь Пхрасеб, который скорбит об утратах, но немногое может изменить, да глиняные Будды в Министерстве природы, что сдерживают наступающую воду благодаря одной лишь удаче. Силуэт Бо теряет очертания. Джайди смотрит на застывшего в медитации Будду сквозь слезы. Кто мог вообразить, что компании калорийщики уничтожат все фиговые деревья, а с ними погибнет и Бо? Единственное, что свято фарангам – деньги. Он смахивает влагу с лица. Неразумно думать, будто может быть что-то вечное. Как знать, вдруг буддизм тоже когда-нибудь исчезнет. Джайди встает, подбирает белые одежды и делает вай в сторону обветшалого образа Будды, который сидит под исчезающим Бо. Снаружи ярко светит луна. Редкие метановые фонари едва выхватывают из темноты дорожку, ведущую под переделанными генетиками тиковыми деревьями к монастырским воротам. Глупо пытаться ухватить то, что нельзя вернуть. Все когда-то умирает. Чаю он уже потерял. Это и есть перемены. Ворота никто не охраняет. Все уверены, что бывший капитан будет покорно стенать и молить, хвататься за любую надежду вернуть жену, что позволит себя сломить. Джайди даже не уверен, есть ли кому-то дело до его судьбы. Он свою службу сослужил, подвел генерала Прачу под удар, заставил все Министерство природы потерять лицо. Есть Джайди, нет ли его, какая теперь разница? Он шагает по полупустым ночным улицам города божественных воплощений на юг, к реке, к большому дворцу, навстречу огням, к дамбе, которая бережет Бангкок от наводнения, этого проклятия фарангов. Впереди мерцают скаты храма священного столпа. Образы Будды проступают в отблесках горящих ароматических свечей. Здесь Рама XII провозгласил, что Крунгтхеп не будет покинут, не падет перед фарангами и их приспешниками, подобно Аютии, которая сдалась бирманцам столетия назад. Под пение 999 монахов в шафрановых одеяниях король объявил, что город будет спасен, а защищать его отныне станет Министерство природы. Возведет могучие дамбы и водохранилища, которые уберегут людей от потопов в сезон муссонов и от штормовых волн. Крунгтхеп выстоит. Джайди шагает и слушает монахов, чьи монотонные, никогда не умолкающие молитвы призывают мир духов на помощь Бангкоку. Было время, и он по дороге на работу падал ниц на холодный мрамор перед главным столпом, просил поддержки у короля, духов и всех неведомых сил, что населяли город. Столб, как волшебный талисман, вселял в него веру. А теперь он идет мимо, даже не поворачивая к храму головы. Все приходящее. Джайди шагает дальше, к людным кварталам вдоль Клонга Чарьен. Тихо плещут волны. В этот поздний час уже никто не мутит темную воду шестом. Впереди на одной из затянутых сеткой веранд мерцает свеча. Он подкрадывается ближе. Канья! Его бывший лейтенант смотрит изумленно, тут же прячет эмоции, но Джайди успевает заметить потрясение. Она видит обритого, безбрового, уже забытого человека, который улыбается, как сумасшедший, стоя перед ее домом. Капитан, которому даже весело от мысли о том, какое зрелище он собой представляет, снимает сандалии, привидением поднимается по ступеням, открывает сетчатую дверь и входит внутрь. «Думала, вас уже услали в леса». Джайди подбирает полы одежды, садится рядом и устремляет взгляд на зловонные воды Клонга. В жидком лунном серебре блестит отражение мангового дерева. Монастырь, который согласился бы замарать себя присутствием такого, как я, еще надо поискать. Даже Пхаракрити Понг не спешит брать врага Министерства торговли. Сейчас только и разговоров, что о растущей власти торговли, хмуро замечает Канья. А Карат вон уже в открытую говорит о ввозе пружинщиков. Вот тогда фаранги понятно, но а Карат? При всем моем уважении к королеве пружинщики бунты не устраивают. Она вонзает палец в Мангастан и снимает багровую, но в темноте будто черную жесткую шкурку. Тарапи примерит лапу к следу отца. «Все меняется», – пожимает плечами Джейди. «Как вообще можно противостоять силе денег? Это же их главное оружие. Когда люди видят, как к их берегам подступает океан богатства, они тут же забывают своих начальников и обязательства. Мы не с подступающей водой воюем, а с деньгами». «Деньги – привлекательная штука». Она хмурит брови. «Только не для вас. Вы и без Кути всегда жили, как монах. Может, поэтому из меня плохой послушник?» «А, кстати, вам разве не надо сейчас быть в Кути?» «Не мой размах». Канья смотрит на него настороженно. «То есть вас не отдадут в монахи?» «Какой из меня монах? Я боец. Сидеть в келье и медитировать толку нет, хотя я сам чуть в это не поверил. После того, как украли чаю, все в голове перемешалось. Ее обязательно вернут». Джайди грустно смотрит на свою бывшую подопечную, удивляясь ее внезапной надежде и уверенности. Почему она, человек, который почти никогда не улыбается и всюду видит печаль, искренне считает, что именно теперь, вот редчайший случай, все будет хорошо? «Не вернут. Вернут. Всегда думал, что ты пессимистка». На ее лице отражается страдание. «Как вы только не показали им, что сдались. Лицо потеряли окончательно. Должны отпустить». «Не отпустят. Думаю, и дня не прошло, как ее убили. Я и верил-то до последнего только потому, что любил ее безумно». «Убили? Откуда вам знать? Вдруг еще держат?» «Как ты верно заметила, лицо я потерял окончательно. Если бы они этого и добивались, уже отпустили бы ее. Значит, хотят чего-то другого». Джайди задумчиво смотрит на водную гладь Клонга. «Сделай мне одолжение. Что угодно. Дай мне пружинный пистолет». «Кун?» У Кани глаза лезут на лоб. «Не бойся, верну. Со мной идти не надо. Мне бы только хорошее оружие». «Я?» «Да не бойся же. Со мной все будет нормально. К тому же зачем рушить еще и твою жизнь? Хотите свести счеты с Министерством торговли? А Карат должен понять, что у тигра еще есть клыки». «Вы даже не знаете, торговля ли ее забрала?» «А кто же? Я много себе наделал врагов, но настоящий по большому счету только один. Вот я, а вот торговля, и никак иначе. А меня еще убеждали, что все не так. Я с вами пойду». «Нет, ты, лейтенант, останешься присматривать за Неватом и Суратом, а большим не прошу». «Пожалуйста, не делайте этого, я буду умолять прачу, пойду к...» Он обрывает Канью, пока та не наговорила безобразных вещей. Когда-то Джейди позволял лейтенанту терять перед ним лицо, а потом изливать целое море извинений, но то время уже прошло. «Мне больше ничего не нужно, я всем доволен. Отправлюсь в торговлю и заставлю их заплатить сполна. Такова Камма. Значит, не судьба мне вечно быть с Чаей или ей со мной. Но раз уж мы держимся своей дамы, то еще можем кое-что сделать. Понимаешь, Канья, у нас у всех есть обязанности и перед теми, кто выше нас, и перед теми, кто ниже. Я прожил много жизней. Сперва мальчишка, потом чемпион по боксу, потом отец, белый китель». Ухмыльнувшись, он смотрит на свое одеяние послушника. «Теперь вот монах. Так что не переживай за меня. Прежде чем совсем махну рукой на эту жизнь и отправлюсь навстречу Чае, пройду еще несколько дорог». Тут Джайди добавляется сталью в голосе. «Есть у меня еще дела, и пока их не закончу, не остановлюсь». В глазах Кани читается боль. «Вам нельзя одному». «Конечно, со мной будет сам Чай». Торговля, министерство, которое чувствует себя безнаказанным, с легкостью выставляет Джайди на посмешище, крадет его жену и оставляет в его душе дыру размером с дуриан. Чая. Он пристально рассматривает ослепительно освещенное здание и чувствует себя дикарем, вышедшим из леса, или шаманом, наблюдающим за шествием боевых мегадонтов. На мгновение уверенность покидает его. Домой бы мальчишек повидать. И все же Джайди здесь, стоит на границе света и тени, перед сияющим зданием Министерства торговли, где жгут уголь так, как будто эпоха свертывания и не наступала, как будто нет плотин, которым надо сдерживать океан. Там внутри скрывается и вынашивает новые планы тот самый человек, что следил за капитаном когда-то давно на якорных площадках. Тот, что сплюнул красным от бетеля и неторопливо ушел с таким видом, словно Джайди не более чем таракан, которого надо раздавить. Тот, что наблюдал за позором капитана, сидя возле Акарата, он приведет к чае. Он ответ на все вопросы. Ответ, спрятанный там, за ярко освещенными окнами. Джайди отходит обратно в темноту. На нем и на сам чае темная, чтобы оставаться незаметными, и удобная, без опознавательных знаков, одежда. Сом Чай – один из его лучших парней, ловкий, опасный в драке и бесшумный. К тому же умело вскрывает замки и тоже имеет на министерство зуб. Напарник с крайне серьезным видом рассматривает строение. На лице тоже выражение, какое обычно бывает у Кании. Эта серьезность со временем оставляет отпечаток в каждом кителе, видимо, от работы. Джайди думает, что на самом деле тайцы вряд ли вечно ходят с улыбками, как о них говорят. Всякий раз, слыша смех сыновей, кажется, это в лесу расцвели чудесные орхидеи. «Дешевая показуха», — говорит сам Чай, глядя на здание. «Да, помню их еще мелким под отделом сельхозведомства, а теперь подишь ты». «Сразу понятно, сколько вам лет. Торговля всегда была большим министерством». «Нет, это был крохотный департамент, так, недоразумение». Джейди машет в сторону отверстий хай-тековской конвекционной системы вентиляции, тентов и галереи недавно возведенного комплекса. Будто опять хотят построить новый мир. Словно в насмешку над его словами, на балюстраду запрыгивают два чешира и начинают себя вылизывать. То исчезают, то возникают вновь и совершенно не боятся, что их увидят. Джейди достает пружинный пистолет и наводит прицел. Вот он, главный подарок этого министерства. Ему бы чеширов на герб. Не стреляйте. Почему? На карму никак не повлияет. Души-то у них нет. Кровью они истекают, как и все другие животные. Бежевые жучки тоже, раз на то пошло. Сом Чай в ответ только чуть склоняет голову. Джайди с недовольным видом засовывает оружие обратно в кобуру. Незачем зря заряды тратить. Еще будет на кого. «Я служил в отряде, который травил чеширов», — наконец говорит сам Чай. «Ну, вот теперь и про твой возраст стало ясно. У меня тогда была семья». «Не знал». «Цибискос 118 АА, скоротечный». «Помню, скверная разновидность. Мой отец от нее умер». «Да, очень по ним скучаю. Надеюсь, с новым воплощением им повезло». «Конечно, повезло». «Тут можно только надеяться», – пожимает плечами сам Чай. «Я и монахом-то стал ради них. Целый год читал молитвы, подношения делал. Только надеяться». Он бросает взгляд на воющих чеширов и продолжает. «Тысячи вот таких я уничтожил. Тысячи. За всю жизнь убил 6 человек и ни секунды не жалел. А на них каждый раз рука еле поднималась». Сом Чай ненадолго замолкает и почесывает за ухом купированный нарост фагана. «Я вот думаю иногда, цибискос, кармическое наказание моей семье за тех чеширов. Ну нет, это же неестественные создания. Размножаются, едят, живут, дышат». Тут Сом Чай добавляет, чуть улыбнувшись. «А если погладить, то мурлычут. Фу! Да-да, я сам пробовал. Чеширы такие же настоящие, как вы или я. Пустые оболочки, души в них нет. А вдруг даже самые жуткие из этих японских чудовищ хоть как-то доживые? Боюсь, не переродились ли Ной, Чарт, Мали и Прем в телах пружинщиков? Не все же заслужили стать пхи тогда, в эпоху свертывания? Вдруг некоторые из нас становятся пружинщиками и всю жизнь вкалывают и вкалывают японцев на фабриках? Людей же сейчас гораздо меньше, чем раньше. Так куда, значит, подевались все души? А если они там, в пружинщиках?» Джейди неприятен ход мыслей напарника, но вида он не подает. «Такого просто не может быть. Все равно я даже подумать теперь не могу об охоте на чеширов. Тогда предлагаю охоту на людей. Едва в здании через дорогу открывают дверь, и наружу выходит министерский работник, Джайди срывается с места. Человек, присев у стойки с велосипедами, начинает снимать с колеса замок. Бывший капитан выхватывает дубинку. Министерский поднимает глаза, видит над собой замахнувшегося незнакомца, ахает, успевает вскинуть навстречу руку. Джайди ударом отбрасывает ее в сторону и, оказавшись совсем рядом, бьет дубинкой прямо по голове. Подбегает Сомчай. «Для старика вы уж больно проворны». «Хватай за ноги», — ухмыляется Джайди. Они волокут тело через дорогу в темноту между двух метановых фонарей. Джайди обшаривает карманы служащего и с торжествующим видом вытаскивает звякнувшие ключи. Потом быстро связывает пленнику руки, заматывает глаза и вставляет в рот кляп. Переливаясь пятнами цвета теней, камня и глины, подкрадываются чеширы. «Они его съедят?» «Тебе-то что? Ты же не дал мне их убить!» Сомчай задумчиво замолкает. Джайди заканчивает с веревками и зовет напарника за собой. Они перебегают дорогу, осторожно подходят к двери, легко поворачивают ключ в замке и входят внутрь. Глядя на яркий электрический свет, Джайди перебарывает в себе желание найти рубильник и погрузить все министерство во тьму. Как же глупо работать ночью и сжечь ради этого горы угля! Тот, кого мы ищем, сейчас тоже может быть здесь. Только если ему крупно не везет, говорит Джайди, в душе соглашаясь с напарником, и думает, сможет ли, да и найдет ли повод себя сдержать, когда встретит убийцу Чайи. Они шагают по освещенным коридорам с видом начальников, редкие встречные не обращают на них внимания, некоторым Джайди быстро с важным видом кивает, наконец останавливаются у стеклянных дверей архива. «Стекло», – замечает Сомчай. «Хочешь сперва попробовать?» – спрашивает Джайди, уже доставший дубинку. Ослепительный свет заливает коридор. Напарник достает инструменты и прощупывает замочную скважину. Когда бывшему капитану надоедает долгая возня, он достает дубинку и командует. «Ладно, брось, посторонись-ка». Звонкое эхо разлетается между стен и быстро гаснет. Как ни странно, на звук никто не прибегает. Зайдя внутрь, они начинают обшаривать ящики. Вскоре Джайди обнаруживает личные дела и надолго с головой уходит в бумаги. Перебирает, ищет, рассматривает мутные фотографии, откладывает вроде бы знакомые в отдельную кипу. «Он меня точно знает, глаз тогда не сводил». «Еще бы, вы всем известны». «Думаешь, он пришел на якорные площадки за чем-то конкретным или просто с обычной инспекцией?» Или министерство хотело заполучить груз Карлайла, а может какого-то другого дирижабля из тех, которые отказались от посадки, а потом рухнули в оккупированной Ланне. Ланна – территория на севере Таиланда в средние века, самостоятельное государство. Тут не угадаешь. Вот он, вот. У того лицо вроде бы было поуже. Точно он? Точно. Сомчай, хмурясь, разглядывает дело через плечо Джайди. Мелкий чиновник, пешка, ничего не решает. Нет, власть у него есть. Я хорошо помню, как он на меня тогда смотрел на церемонии разжалования. И адрес не указан. Просто Крунгтхэп. В коридоре слышны шаги. В проеме у разбитых дверей возникают двое с пружинными пистолетами наперевес. Стоять! Джайди, состроив недовольную мину, быстро прячет за спиной папку. Да, что случилось? Охранники входят и осматривают помещение. «Кто такие?» «А ты говоришь, всем известен», – бросает Джайди напарнику. Тот пожимает плечами. «Не все же любят муай-тай». «Играют-то все, эти наверняка на меня ставили». Охранники приближаются, командуют встать на колени, обходят сзади, готовясь связать. Джайди бьет локтем наотмашь, хватает одного за рубашку на животе и, извернувшись, ударяет коленом в лоб. Второй спускает курок. Из ствола вылетает очередь лезвий. Сомчай хватает его за горло, он роняет пистолет, падает и хрипит через разбитую трахею. Джайди хватает первого, еще живого охранника, притягивает к себе и сует в лицо фотографию. «Знаешь его?» Тот мотает головой, широко раскрыв глаза и тянет руку к пистолету. Капитан отпинывает ружье и бьет ногой по ребрам. «Рассказывай все, что знаешь, он из ваших, из акаратовских». «Нет». Джейди ударяет его коленом в лицо. Тот воет, брызжет кровь и садится рядом. «Говори, или ты следующий?» Оба смотрят на охранника, хрипящего разбитым горлом. «Говори!» «В этом нет необходимости». В проеме он. Тот, кого с такой жадностью разыскивал бывший капитан. В архив вбегают вооруженные люди. Джейди выхватывает пистолет. В руку тут же вонзаются лезвия, льется кровь. Он разжимает пальцы, хочет выпрыгнуть в окно. Его берут в оборот, швыряют на мокрый мраморный пол, кругом летают кулаки. Вдали слышен вопль Сомчая, руки заламывают за спину и сцепляют ротанговыми удавками. «Наложите жгут, не хочу, чтобы он истек кровью», — командует незнакомец с якорных площадок. Джейди смотрит, как на предплечье, из которого так и хлещет, кладут повязку. У него кружится голова, то ли от потери крови, то ли от бешеного желания убить врага. Его ставят на ноги. Подводят Сомчая, разбитый нос, залитые красным зубы, заплывший глаз. Позади на полу лежат двое мертвых охранников. Незнакомец внимательно осматривает пленников. Джейди отвечает дерзким взглядом. «Капитан, по-моему, вам сейчас положено монашествовать». Тот кое-как пожимает плечами. Кути попалась слишком мрачная, решил здесь отбывать срок. «Это можно устроить», — отвечает человек, чуть улыбнувшись, и кивает своим людям. «Отвезти наверх». Их выталкивают из архива и тащат по коридору к лифту, настоящему электрическому лифту со сценами из Рамаяны. Рамаяна – древнеиндийский эпос. На стенах со светящимися кнопками, каждая в форме пасти демона, а по краям – пышногрудые женщины с содуангами и чакхэ. Народные тайские музыкальные инструменты. Содуанг – двуструнный смычковый, чакхэ – щипковый. «Как тебя зовут?» – спрашивает Джейди незнакомца. «Это не важно. Ты же подручный Акарата». Тот молчит. Лифт замирает, их выводят на крышу, за которой 15 этажей пустоты. Джейди с Сомчаем подталкивают к парапету. «Стойте там, на краю, чтобы вас было видно». Под дулами пружинных пистолетов они подходят к самой кромке и глядят вниз на тусклые огоньки метановых фонарей. Значит, вот каково это стоять в шаге от смерти. Джейди оценивает высоту, смотрит на далекую улицу, на ожидающее его пространство. «Что ты сделал с Чаей?» – спрашивает он незнакомца. «Так вот, почему ты пришел», – с ухмылкой говорит тот. «Потому что тебе ее немедленно не вернули». В душе Джейди вспыхивает надежда, а вдруг он ошибался. «Со мной делайте, что хотите, а ее отпустите!» Человек от чего-то мешкает с ответом. От того, что чувствует за собой вину? По лицу не разобрать, слишком далеко стоит. «Так значит, Чая в самом деле мертва? Отпустите ее и все, а со мной поступайте, как знаете!» Незнакомец по-прежнему молчит. Джейди думает, стоило ли ему в какой-то момент поступить иначе. Являться сюда – большая наглость, даже если он и считал Чаю потерянной для себя. К тому же этот человек никак не обнадежил и не раздразнил намеком о ее судьбе. Неужели Джейди сглупил? Так жива она или нет? «Неизвестность – это плохо, да?» – с ухмылкой спрашивает незнакомец. «Отпустите ее». «Ничего личного в этом не было. Имелся бы другой способ», – незнакомец разводит руками. «Значит, мертва». Теперь Джейди уверен, ее похищение – часть какого-то плана. Зря дал прачи убедить себя в том, что ее спасут. Стоило тут же нанести ответный удар, собрать всех своих и отомстить, проучить торговлю как следует. «Извини, что втянул тебя», – говорит он Сомчаю. «Вы всегда были тигром, такая уж у вас натура. Я знал, на что иду. Но умирать здесь?» «Умрем, переродитесь в Чешира», — улыбается напарник. У Джейди от такого ответа вырывается булькающий смешок. «Да чего приятный звук, такой приятный, что сдерживать его невозможно. Хохот заполняет капитана до краев, даже охранники начинают фыркать, а от вида теперь веселой физиономии Сомчая приступ смеха накатывает с удвоенной силой. За спиной слышны шаги. «Что за праздник?» На удивление радостное нам попались воры. Едва переводя дух, Джейди отвечает. «Ошибка вышла. Мы не воры, мы тут работаем». Это вряд ли. Повернись. Министр торговли. Сам Акарат воплоти. А рядом с ним все веселье вылетает из Джайди одним махом, как водород из пробитого дирижабля. Он так и обмирает. Телохранители, черные пантеры, элитное королевское подразделение, знак расположения дворца. В Министерстве природы никого так не охраняют, даже самого генерала Прачу. Акарат отмечает его потрясение чуть заметной улыбкой и начинает внимательно разглядывать пленников. Но Джайди это безразлично, он смотрит на того незнакомца, того незаметного человека, того самого, который... И тут все встает на свои места. «Так ты не из торговли, ты служишь дворцу!» Тот лишь пожимает плечами. «Что, сразу подрастерял храбрость, капитан Джайди?» – любопытствует Акарат. «Я же говорил, вы знаменитость!» – бормочет Самчай. У Джайди снова возникает желание рассмеяться, хотя от того, как все оказалось на самом деле, ему совсем не до веселья. «За вами в самом деле стоит дворец?» «Министерство торговли набирает силу, а Сомдет Чаупрая предпочитает иметь надежных партнеров». Джайди оценивает расстояние до Акарата слишком далеко. «Даже удивительно, как такой Хия расхрабрился сам сделать грязную работу. Это событие нельзя пропустить, ты нам как кость в горле, причем дорогая кость». «Значит, лично хотите столкнуть нас вниз?» – дразнит его капитан. «Испачкаешь свою каму нашей смертью, грязный Хия. Или вот их заставишь марать руки. Пускай в другой жизни станут тараканами, и их раздавят 10 000 раз, прежде чем они заслужат воплощение получше, да? Пускай станут хладнокровными убийцами ради твоей прибыли, да?» Телохранители начинают беспокойно переглядываться. «Тараканом как раз станешь ты», – недовольно отвечает Акарат. «Тогда чего ждешь? Докажи, что мужик, подойди да забери жизнь беззащитных!» Министр мешкает. «Что, только на словах храбрец?» «Вот теперь ты зашел слишком далеко, белый китель!» «Слишком!» Министр бросает взгляд на пленника и идет вперед. Джайди подскакивает на месте, делает разворот и смаху бьет врага коленом в ребра. Охранники вскрикивают. Он прыгает снова, движется плавно, как когда-то на ринге, будто никогда не покидал Лумпини, будто и теперь слышит рев поставивших на него болельщиков и одним ударом ломает министру ногу. Отвыкшие от тренировок суставы взрываются болью, но даже со связанными за спиной руками капитан работает коленями достойно своего чемпионского звания. Бьет снова, министр хрипит и, шатаясь, отходит к краю здания. Джайди делает замах, готовясь столкнуть врага в пустоту, но тут его спину что-то пронзает. Он спотыкается, видит перед собой облако из капелек крови, чувствует, как диски лезвия прорезают насквозь его тело, теряет ритм, падает навстречу парапету, успевает заметить, что черные пантеры оттаскивают начальника в сторону, бьет снова, надеясь победить последним ударом, слышит вой новой порции лезвий, присвист пружин в пистолетах, выплевывающих диски прямо в его спину, ощущает глубокую жгучую боль. Джайди налетает на край здания, падает на колени и пробует встать, но его оглушает пронзительный высокий звук, теперь уже сплошной визг пружин. Стреляют все, кто может. Акарат стирает с лица кровь. Сомчай ведет бой с двумя телохранителями. Джайди больше не управляет собственными ногами. Он даже не чувствует толчка, которым его сбрасывают с крыши. Он думал, что будет падать дольше.